Глава 15. Побитой собакой явился Лаврентий Павлович к Иосифу Виссарионовичу. Еще от самых ворот он снял свою шляпу и на ходу, согнувшись в три погибели, обмахивал ею лысину не потому, что было невыносимо жарко, а потому что в эти движения он вкладывал какой-то покаянный и самоуничижительный смысл. — И почему один? — спросил его сурово Иосиф Виссарионович. — Разве я тебя одного приглашал? — Коба, дорогой, — воззвал Берия плачущим голосом, — произошло непредвиденное. Этот летчик, который должен был доставить нашего князя, оказался предателем. Он оказался такая сволочь, что ты даже не можешь себе представить. Вай-вай-вай! Берия качал головой и закатывал глазки, показывая своему собеседнику, что он слишком чист и доверчив, чтобы вообразить себе, какая сволочь этот проклятый летчик. Ты представляешь, истребитель, полковник, герой Советского Союза, племянник нашего крупного ученого, академика и предатель! — Какого академика? — поинтересовался Сталин. — Знаешь, такой был Григорий Гром Гремейло. — Гром Гремейло, — нахмурился Сталин. — Он племянник Грома Гремейло, и ты его упустил? — А ты не дрожи, как собака. Я тебя пока не убиваю. Пока. Он сел на скамейку, сцепил на животе пальцы, вялые, как сосиски. — Рассказывай. Берия рядом сесть не решился и рассказывал стоя. Рассказал, как полковник Апаликов перелетел в американскую зону и попросил политического убежища. — Чем он объяснил свое желание? — Недовольство внутренней политикой СССР. — А. Сталина это сообщение почему-то успокоило. — Недовольство — это ладно. Я тоже недоволен внутренней политикой СССР. Та и внешний, пожалуй, тоже. Но на самом деле, — продолжил Берия, — как мне доложил начальник СМЕРШа, Апаликов сделал это назло генералу Просиному за то, что тот спал с его женой. — Ну, это тоже понятно, — благодушно сказал Сталин. — Я бы тоже сбежал в таком случае. Хотя нет. В таком случае я сначала застрелил бы жену и генерала Просинова, а потом сбежал. Кстати, этого генерала снять с должности и разжаловать. А что, скажи мне, этот Апаликов никакой третьей причины своего бегства не выдвигал? — Так как будто нет, — сказал Берия. — Ага. Ну и ладно. Теперь скажи мне про князя Голицына. Он тоже сбежал? — Нет, Коба, он не сбежал. Он оказался беглецом против воли. Полковник Апаликов должен был доставить его к тебе, а на самом деле перевез в американскую зону. — А он там остался? — Он остался. Но, дорогой Коба, он не стоит твоих переживаний. Мои люди выяснили, что он никакой не князь, а просто рядовой солдатик, которого когда-то прозвали князем. На самом деле он всю жизнь работал на конюшне то конюхом, то ездовым. Причем солдат он очень нелепый, повод для постоянных шуток. — А как его фамилия этого нелепого? — Да я точно не помню. — Как-то на букву «Ч». — Уж не Чонкин ли? — спросил Сталин, вспомнив о герое, за которого он когда-то пил с генералом Дрыновым. — Да, — сказал Берия, очень сильно удивившись. — А ты его знаешь? — Верховный, главнокомандующий, знает по имени каждого из своих солдат. — Коба, не сочти за лесть, но ты гений. — Я-то, может быть, и гений. А вот кто ты, я не знаю. — Почему? Что тебе не поручишь, все у тебя как-то не так получается. — Вот что, дорогой друг, ты мне этого Чонкина все же доставь. Я тебе даю 3 месяца, 4, 5. Если через полгода он не будет стоять здесь, вот на этом месте. Ты будешь лежать в гробу. Ты понял меня, Лаврентий? Ты знаешь, Лаврентий, что я слов на ветер не бросаю. Все. Аудиенция закончена. Ты мне надоел. Проваливай и не забудь того, что я тебе сказал.